Учились там, конечно, плохо. Отношение к этим жеребчикам было сверхгуманное, и они свободно переходили из класса в класс. В нашей гимназической демократической среде они были предметом зависти и восхищения. Володю и Сережу тетя Саня, конечно, определила туда, ибо ни в одну гимназию они не смогли бы попасть при своих скудных знаниях. Сережу скоро из коллегии выгнали, это был настоящий недоросль, ненавидевший учения вроде меня, а Володя закончил коллегию и поступил в университет, продвигаясь неуклонно вперед при помощи товарищей бедных студентов, которые за деньги держали за него экзамены. В конце концов, Володя стал прокурором, а Сережа женился на дочери псаломщика и остался в имении разводить овечек. Через год-два женился и Володя на дочери жандармского генерала Захарияшевича. Расставшись с ними задолго до революции, я уже больше никогда их не видел. Рано или поздно лето кончалось, и надо было возвращаться в Киев. В городе жилось мне в общем плохо, из гимназии меня то и дело выгоняли. Ботинки мои, да и гимназическая форма, изнашивались довольно быстро. Я носил фуражку с гербом гимназии, где цифра 4, четвертая, была уже выломана, и оставались одни дубовые листики. Обыватели смотрели на меня с презрением. В Киеве на Подоле, на Александровской улице, был целый ряд магазинов готового и поддержанного платья и обуви. Приказчики были стопроцентные жулики и жучки. Они стояли перед дверьми своих магазинов прямо на улице и ловили покупателей. «Панич! Купите диагоналевые бруки!» — кричали они, хватали за фалды прохожих, таща их в свои магазины. Сопротивляться было невозможно. «Мне не нужны брюки!» — пробовали вы защищаться. «Тогда купите дров!» «Ну зачем мне дрова?» «Тогда купите гроб!» — издевались они. «Смотри на него! Что он хочет?» — удивленно пожимая плечами, спрашивали они друг друга. «Псих какой-то! Не знает, что ему надо!» «А мне ничего не было надо, вот и все. У меня не было денег ни на брюки, ни на дрова. А если ж удавалось скопить рубля полтора, и я шел к ним, чтобы купить подержанные ботинки, ибо мои совсем уже расползлись, то будьте уверены, они всучивали мне абсолютную дрянь, кое-как подклеенную картоном и замазанную чернилами. Ботинки эти распадались через полчаса. Ох, жулики, жулики, царство вам небесное, прощаю вас ото всей души. Спасибо вам за детство, за то, что мне есть что вспомнить. Киев, Киев, дорогой мой и любимый Киев». Раз в году, в феврале, была так называемая «контрактовая ярмарка», на которую съезжались купцы и фабриканты для заключения сделок и договоров на поставки товаров. Территория под эту ярмарку отводилась на том же Подоле. Чего-чего туда только не навозили. Ковры, сукна, материи, шелка, посуду, меха, полотно, белье, кисею, бархат, обувь, золото, серебряные ювелирные изделия, драгоценные камни, духи и мыло, яичное, сосновое, земляничное, дегтярное, туалетное, издававшее резкие, бьющие в нос запахи на всю площадь. Продавали его казанские татары в тюбетейках. Продавцы ковров из Армении, любезные и ласковые, бойко зазывали женщин, играя красивыми черными глазами с длинными, почти женскими ресницами. Какие-то восточного вида торговцы, пальцы сплошь унизаны кольцами, ловко раскладывали шелка перед восхищенными дамами, щедро разбрасывая свой товар на прилавке. Старые сивые украинцы с чубами времен Запорожской сечи торговали глиняной посудой, макитрами, кувшинами, мисками, горшками, расписными кониками. Прежде персы продавали халву всех тортов, рахат-лукум, заливные орехи, миндаль и фрукты в сахаре.